Глава 34. Под прицелом. Силуэт Шалова высился передо мной. Огромная, мощная фигура, в руках блестело ружье. Рядом велась собачья тень. Безжалостный бамбук только и ждал приказа, чтобы атаковать. Но, похоже, у Шалова были другие планы, потому что он шагнул ко мне и скомандовал: «А ну пошли! Вперед! Теперь ты мне за все заплатишь!» На негнущихся ногах я двинулась вглубь чаще. Дуло ружья больно тыкалось в спину. В голове шумело, и я боялась, что сейчас упаду и умру на месте. И никто так и не узнает, где я и что со мной случилось. От жалости к себе на глаза навернулись слезы. Хорошо, хоть фонарик Шалова освещал дорогу. Не то я врезалась бы в какой-нибудь ствол. «Что ты ко мне привязался?» Не выдержав, крикнула я своему конвоиру. «Что тебе надо?» «Заткнись!» — прорычал тот, и в этот момент я услышала характерный шорох. С кроны сползал снег. Последовала смачная ругань. Наверное, Шалова, так же, как и меня недавно, окатилась снежной лавиной. «Господи, спасибо!» Спасительных мгновений оказалось достаточно, чтобы я отпрыгнула в сторону и спряталась за стволом. «Где?» — взревел Шалый, продрав глаза. «Куда подевалась? Все равно не уйдешь!» Я быстро попятилась назад, прочь от страшного места, а потом развернулась и побежала, плутая меж елок и шарахаясь от луча фонарика и вырастающих впереди стволов. «Бамбук! Взять!» Ударил в спину крик, и я припустила с двойной скоростью, молясь, чтобы произошло что-нибудь, что задержало бы злобного пса и помогло мне улизнуть. И тут случилось чудо. Наверное, не зря мы с Танюсиком кормили бутербродами лесных духов. Пес, уже почти настигший меня, вдруг жалобно заскулил и отстал. Я не знаю, что произошло, да и раздумывать было некогда. После недолгой отсрочки за мной снова гнались, и теперь мне грозили не собачьи клыки, а ружье Шалова, который был так близко, что я чувствовала запах его туалетной воды. Но неожиданно аромат переменился. Что-то знакомое оказалось рядом, какое-то другое постороннее амбре, не имеющее к Шалому никакого отношения. «Шампунь для собак», — с удивлением узнала я. «Запах мэджика». А еще через мгновение я услышала заливистый лай и увидела несущийся навстречу темный комок. Я раскрыла объятия, готовая схватить песика, но нет. Храбрый шпиц мчался не за лаской, а в бой, и вместо того, чтобы вспрыгнуть на ручки, он обогнул меня и бросился под ноги Шалому. Наверное, сработал фактор неожиданности, потому что я вдруг услышала хруст ломающихся веток, тяжелый звук падения и стон, смешанный с руганью. Мэджик появился снова и на этот раз безропотно прыгнул ко мне на руки. Храбрый боец, выполнивший свой долг. Между деревьев замелькали огни. Прижав к себе песика, я опрометью бросилась вперед. Мои крики смешались с грозным лаем урагана, и вскоре я стояла в окружении друзей, испытывая восхитительное чувство безопасности. «Дура, куда тебя понесло?» — накинулись на меня парни, но, увидев Мэджика, удивленно притихли. «Ой, Сашуля, ты нашла его! Ты спасла Мэджа!» — восхищенно залепетала Танюсик и потянулась к песику, но тот повел себя очень странно. Зарычал, сорвался с рук и снова исчез в лесу. «Стой, Мэдж, назад! Ты куда?» Беспомощно закричали мы, но песика уже и след простыл. Однако на этот раз пес исчез ненадолго. Вскоре он вернулся с какой-то бумажкой в зубах, которую радостно отдал мне, ожидая одобрения. «Фу, Мэдж, зачем ты принес это из леса?» воскликнула брезгливая Танюсик. Но я не спешила выкинуть находку, потому что решала важнейшую задачу. На самом ли деле я чувствую запах ландышей или это очередные глюки? Не реагируя на расспросы, я сосредоточилась на обнюхивании клочка, принесенного Мэджиком. И ответ пришел. Все правильно. Обоняние не подводит. Находка Мэджика действительно источает тот самый запах. Мои любимые весенние цветы и чудесные духи. Ландыш. Но если это так, то... «Фонарик!» — прошептала я потрясенно. «Дайте мне фонарик!» «Она сошла с ума!» — обреченно произнесла Танюсик. «Да дайте же мне фонарик!» — заорала я, потрясая бумажкой. «Вы что, не слышите?» «Да слышим, слышим!» — Испуганно забормотал Брыкало, протягивая мне фонарик. «Ты только не волнуйся, не переживай, все будет хорошо». «Но как я могла не волноваться? Как могла не переживать?» Дрожащими руками я включила фонарик, поднесла к бумажке и заорала на весь окрестный лес. «Ура! Она! Это же она!» Глаза друзей напоминали фары машины скорой помощи, а я размахивала бумажкой, прыгала вокруг них и орала дурным голосом, потому что в руках я держала обрывок визитной карточки, той самой, на которой, несмотря на разводы грязи и следы собачьих следов, легко можно было разобрать женское имя — Маша Караваева и номер мобильного телефона. «Ландыш! Маша Караваева!» — вопила я, подсовывая визитку к носу Танюсика. «Ты понимаешь?» «Нет», — замотала головой Танюсик. «Казалось, она сейчас расплачется. Я ничего не понимаю!» «И я», — вторил Лёха. В его голосе звучала озабоченность. «И мы», — вздохнули Алина с Брыкалой. «Эх вы!» Я все еще не могла прийти в себя от радости. «Как же вы не понимаете? Мы нашли ее! Мы выполнили задание Тимы!» «Так это...» — потрясенно прошептали друзья, до которых, наконец, начало доходить. «Вот именно! Это она, автор песни! Соло для звезды написала эта самая Маша Караваева!»